«Арзамас» представляет курс Ольги Седоковой «Венечка Ерофеев. Между Москвой и петушками». Лекция третья. В каком жанре Венечка ехал из Москвы в петушки? Осторожно, лекция содержит спойлер. Какой жанр у этого сочинения? Два слова чаще всего здесь вспоминают – поэма и повесть. Но повесть, мне кажется, появилась совершенно случайно, просто в публикации первой в «Альманахе Весть» об этом шла речь. То есть они взяли и написали повесть. В рукописи не написано ничего, под заголовкой нет жанрового «Москва петушки». Поэма гораздо более распространенная, потому что внутри где-то он говорит, что он пишет поэму. И, наверное, поэмы здесь больше подходят. Хотя этот жанр слишком своеобразен, чтобы прямо вот так совпасть с какими-то готовыми существующими формами. Если это поэма, то она должна нас отсылать к таким сочинениям, как «Мертвые души» Гоголя, которые названы поэмой. А они названы поэмой, потому что поэмой назывались древние эпические сочинения, такие как там «Илиада» или «Вергилий», или «Дантовская», опять же, поэма. И, вероятно, это больше подходит, потому что это говорит читателю о том, что нужно обратить больше внимания на словесный ряд. Потому что в поэзии слово значит больше, слово, оборот, интонация, чем в больших прозаических вещах, таких как роман или повесть. Но, кроме того, это можно читать и как записки, как я первый раз читала, потому что это было слишком похоже на то, что я видела в жизни, что так вот в Вене и жил. Записки интересных людей о своей жизни. Можно читать как исповедь, как жанр, который открыл блаженный Августин, который предполагает, во-первых, раскрытие некоторых вещей интимных для автора, что он хочет открыть душу, если даже рассказывает о том, как он пьет розовое крепкое. Все равно это что-то для него очень значительное, потому что он делает это как бы перед лицом неба. И вот как Августин рассказывает обо всех событиях своей жизни, как они с мальчишками пошли воровать груши, и что они в это время думали, и тут же возникают вот такого рода восклицания, типа «О безумие, не умеющее любить людей». Потому что все это как бы увидено перед глазами неба. Вот точно так описывает, особенно в первой половине и в конце «Москва петушков», то, что происходит, и Венедикт. Он показывает бутылки своим ангелам, самому Богу в синих молниях. «Выпей со мной, раздели со мной трапезу. Смотрите, ангелы, этого ли я хотел от людей?» И вот этот контраст того, что такой возвышенный взгляд на происходящее перед лицом небес. «Вот я тебе все показываю, что у меня есть все, что я делал». С другой стороны, уж очень низкий предмет этого рассказа. Это, конечно, создает одно из своеобразных очарований «Москвы петушков». И, как заметил тот же Юрий Левин, обычно замечают то, что он снижает высокое. Но здесь происходит и обратный процесс. Он возвышает низкое. Потому что если эта бутылка за рубль 35 или сколько там показывается небесам, то это уже другое дело, чем бутылка, которая валяется в такой натуралистической прозе. Кроме того, сам Венедикт спрашивает, черт знает, в каком жанре я доеду до петушков. От самой Москвы все были философские эссе и мемуары. Все были стихотворения в прозе, как у Ивана Тургенева. Теперь начинается детективная повесть. И действительно, очень небольшое сочинение, в котором при самой обычной печати не наберется и 200 страниц, это какое-то собрание многих и разных жанров. Какие жанры здесь можно, кроме того, что назвал сам Венедикт, найти? Это лирический монолог с прямым обращением к читателю. Большая часть текста, наверное, такая. Потом это трактат об икоте, как я говорила. То есть ставится тема и последовательно излагается доказательство бытия Божия через его непознаваемость. То есть что-то вроде «верую, ибо абсурдно». Затем это собрание разных новелл, маленьких повестей, которые рассказывает сам повествователь о больном сыне. Он рассказывает свою любовную историю, которая уже прошла до, собственно, действия поэмы. Есть там своего рода пародия на производственный роман. Это рассказы о кабельщиках, как они укладывали кабель, сдавали графики и брали на себя обязательства и так далее. Это путевые очерки, а за границей, как он путешествовал из страны в страну, легко минуя все границы. Это пародия на историю революции и историю компартии. Пародии на популярные жанры, такие как книги рецептов. Это коктейли, где он с читателями обсуждает, как какой-нибудь такой популярный ведущий. Нет, только, пожалуйста, вот это и этим не заменяйте. Вот очень важно, чтобы здесь была именно такая жидкость. Это занимательные задачники, загадки сфинкса. У Венчики был отдельно составленный задачник для сына, в котором такого рода задачки были, как то, что ему загадывает сфинкс. Это собрание мудрых мыслей, тоже популярный жанр. Венчика перетасовывает эти мудрые мысли. Это тоже такой жанр популярной словесности, как, ну, можно его назвать тесты. То есть, когда он рассуждает, вот если человеку хорошо утром, а плохо вечером, то он такой-то. Если ему хорошо утром и хорошо вечером, он такой-то. В результате этих тестов оказывается, что все абсолютно никуда не годные, как бы ни комбинировались эти их свойства. Ответы на письма читателей. Это, конечно, тоже пародируется такой популярный жанр. Надо сказать, что множество такого рода антологий, подобранных как просто такие списки, реестры, можно найти в записных книжках. Например, при мне он занимался сбором номенклатуры цветов, которые частично выписывал откуда-то такие забавные названия, частично сам придумывал. И потом весь этот цветник оказался в «Вальпургиевой ночи». Когда я говорила, что он делал заготовки для будущих сочинений, то один из типов этих заготовок — это как раз такие реестры разных вещей. Ну, а в целом, значит, сам автор для начала называет то, что он собирается предложить читателю в уведомлении, трагические листы, посвящает автор эти трагические листы. Поэмой она называется «Где-то внутри повествования». Повестью она названа в первой публикации отечественной в «Альманахе Весть». Мне кажется, что больше всего подходит поэма. В силу многих вещей, очень усиленном внимании к слову, к строению слова, которое бывает обычно не в прозе, а в поэзии, к общему построению смысла, скорее поэтическому, чем прозаическому, потому что делать какие-то окончательные выводы не рекомендуется. Поэмы «Москва-петушки» оставляет скорее такое смысловое облако во многих местах, а не какой-то конкретный смысл. И говорила я о том, как здесь еще важен жанр, которого обычно не замечают. Это исповедь, в смысле исповеди блаженного Августина. То есть рассказ о происходящем с какими-то признаниями в собственных переживаниях, смыслах, которые перед ним предстают, и при этом целиком обращенный к Богу и к ангелам. Вот я прочту один пример, где мы как будто бы слышим повествование, похожее на Августина. Это уже в конце, где Веня пытается понять, как оказалось, что он едет не в петушки из Москвы, а наоборот. На каком моменте это все случилось? Когда он забылся и предполагает что-то. Но после этого говорит: «Когда я прокинулся, Господь, я сразу отдался мощному потоку грез и ленивой дремоты. О нет, я лгу опять. Я снова лгу перед лицом Твоим, Господь. Это лгу не я, это лжет моя ослабевшая память. Я не сразу отдался потоку. Я нащупал в кармане непочатую бутылку кубанской и глотнул из нее раз 5 или 6». Так примерно излагает события собственной жизни и блаженный Августин. И еще одна, и, наверное, самая удивительная черта этого повествования, уникальная в самом прямом смысле, потому что другого такого, ну, как принято говорить у литературоведов, приема мы не встретим. Нет сочинения, в котором рассказчик рассказывал бы о том, как его убили, потому что петушки кончаются тем, что героя рассказчика убивают. И рассказывает он это после того, как его убили. Как последняя фраза говорит: «Я потерял сознание и никогда в него не приду». С концом рассказа кончается жизнь героя, кончается его сознание, сознательность, и возникает вопрос, а кто же тогда все это нам рассказывает? Существует жанр загробных записок или каких-то загробных рассказов, когда умерший кому-то еще рассказывает, как все было. Но там обычно есть какие-нибудь мотивировки. Вот является какая-нибудь убитая девушка и рассказывает повествователю, что с ней было. Но кто вот этот рассказчик? Рассказчик Веня. Он явно не такой мертвец. Он рассказывает не с того света. У нас нет впечатления, когда мы читаем начало, что это говорит убитый человек, и он уже потерял сознание. И вот если мы посмотрим на поэму из ее конца, а в теории сюжета сложения есть такая идея, что сюжет понимается по-настоящему с конца. Надо прочитать один раз до конца, а потом посмотреть оттуда, и тогда мы поймем все, что шло к этому концу. И если мы посмотрим на «Москва-петушки» с этого конца, где происходит это убийство, то все будет выглядеть совершенно странно и иначе. И это не единственный такой необъяснимый сбив, который читатель ожидает. Жив рассказчик или нет, и почему он это все рассказывает. И неизвестный подъезд, из которого он выходит в начале. Если мы читаем с конца, может быть, это и есть тот самый подъезд, в котором его убили. Может быть, речь идет о каком-то хроническом умирании и оживании, которое переживает человек с такими запоями. Тем более, что герой начинает рассказывать с того, что он 12 недель назад уже лежал в гробе и его воскресило. Это его любимая цитата из Евангелия, где Христос воскрешает дочь Иаира, девочку 12-летнюю, взяв ее за руку и сказав: «Талифа куми, встань и иди». Одна из лейтмотивных фраз всей этой повести. Потом Венечка, спасаясь от погони убийц, повторяет эти слова сам себе, «Талифа куми». Потом говорит: нет, здесь уже другое, здесь уже не «Талифа куми», а «Ламаса вахфани». «Господи, зачем ты меня оставил?» И повсюду есть вот эти головокружительные смещения отношения рассказчика и героя, который, ну, естественно, предполагается, что это одно лицо. Он рассказывает о том, что с ним произошло. И в таком случае обычно рассказчик, его называют «я сейчас». Он рассказывает о себе в другом времени. «Я тогда». Вот тогда я поехал туда-то, тогда я думал так-то и так далее. Но в повествовании Венечки, Венечка, я имею в виду героя и повествователя, он так себя называет, вот этой временной последовательности нет, потому что среди рассказа он вдруг обращается к читателю прямо: «Слушайте меня все, вот сейчас нажмите там на какие-то гудки». То есть он оказывается внутри рассказа, а не там, после того, что произошло, где, ну, по традиции должен, мы ждем, что рассказчик не здесь, не в этом месте. Концом, именно концом «Москвы петушков» занялся канадский словист с русским именем Владимир Туманов и написал, по-моему, блестящую работу как раз о вот этих отношениях рассказчика, героя, о временах, о том, что такое вот эта самая смерть, которая как бы началом повествования отменяется. И он предложил очень интересную трактовку. Он говорит, что конечную смерть, убийство, собственно говоря, нельзя понимать как-нибудь иначе, как окончательное уничтожение героя. Но это окончательное уничтожение совсем не обязательно физическая смерть, которая больше не позволит ему рассказывать и говорить. А скорее это нечто вроде конца света. И действительно, в рассказе о финальном убийстве постоянно появляются картины и фигуры из апокалипсиса. То есть, если, допустим, какие-то убитые девушки из других сочинений говорят после своей смерти, то по этой гипотезе Венечка говорит не после своей смерти, а после конца света. То для него каким-то образом произошел конец света. Конец света как, ну, такого общесмыслового какого-то устройства. Все разрушено, все кончилось, мира больше нет. И вот эта направленность к концу света, Дэвид Битея, замечательный американский, ныне работающий, живущий словист, он считал одной из черт характерно русского взгляда на жизнь. У него есть замечательная книга, которая называется «Формы апокалипсиса в русской прозе». И ему, как иностранцу, видимо, гораздо яснее видно, что это отличает русских писателей очень часто от европейских коллег, что они видят мир как бы в перспективе конца света. Не обязательно все к этому делу придет в самом сюжете романа, но рядом где-то предчувствуется конец этого света и начало другого. Новое небо и новая земля. Но в Венечке как раз нет совершенно этой части, второй части апокалипсиса. после того, как 4 всадника появились, всадники смерти. Вот они, те, кто его убивают, похожи на этих всадников. Но никакого намека на то, что после этого наступит новое небо и новая земля, нам не дается. Для Вени, видимо, апокалипсис кончается вот этими 4 смертельными всадниками, с которыми трудно не сравнить. Я не говорю, что они совпадают с этими 4 убийцами, что они и есть эти 4 всадника, но весь словесный ряд так устроен, что ты предполагаешь их. Так же, как эта сцена одновременно изображает распятие, о чем говорит вот эта цитата опять на арамейском языке, как она и в Евангелии дана, не в переводе, по-арамейски, «Ламаса вафани», что ты меня покинул. Так же, как и распятие не кончается смертью, за ней следует воскресение, у Вени этого нет. И с нашим крушением, которое он описывает, нашим моим крушением, тоже не обязательно рушится вечность. Вот тот же Августин, которого я не раз вспоминала, и на повествование которого очень похоже, повествование «Москвы петушков», тем не менее, говорит другое. Мы не боимся, что нам некуда вернуться, если мы рухнули вниз. В наше отсутствие не рухнул дом наш, твоя вечность. Еще есть замечательные гастроли Венечки по всей Европе, где он рассказывает, как он ходил в Италию, в Францию, в Сорбонну заходил, и как его нигде не приняли. И, конечно, надо себе представить, что эти его рассказы туристические написаны в эпоху железного занавеса, когда такому человеку, как Веня, да и всем нам не приходило в голову, что мы когда-нибудь своими глазами увидим там Сорбонну или Везувий, как он хотел увидеть. Это очень смешная часть путешествия по заграницам, в которой точно воспроизведенные представления человека этого времени о том, что делают люди за границей. В Италии они поют и рисуют. Один поет, а другой рисует, как он поет, а тот поет, как тот рисует. В Англии его спрашивают какие-то ученые, ставят ему вопросы. А во Франции, естественно, царит эротика. Еще можно найти сцены застолья, пира, который вдруг начинается в электричке, где они обсуждают вопросы первой любви и последней жалости, где Веня говорит одну из своих самых заветных мыслей, более, может быть, заветных, чем про икоту. Так что внешне это жанр путешествия, у которого много предшественников. Вот я уже назвала Радищева, у которого и структура взята, название глав по станциям, которые проезжают мимо. И это Стерн, английский писатель, которого Веня очень любил, сентиментальное путешествие по Франции, откуда он взял такой тон беспечной болтовни о том о сём, отклонения в разные стороны. Сравнение с какими-то еще более серьезными прообразами путешествий, с Одиссеей, с Энеидой, они, мне кажется, здесь не совсем уместными, хотя здесь тоже есть какой-то мифический прообраз в этом путешествии. Венечка, герой и повествователь. Он едет из ада, который для него Москва, в рай, который для него петушки. Петушки, видимо, такое пространство до грехопадения. Он даже прямо говорит, что если оно и было там, то это не важно. Все равно там вечная весна и так далее. Такие привычные образы Элизия или земного рая. И в последних главах немножко меняется этот тон. И петушки, в которые он так и не доехал, чтобы встретить там возлюбленную и сына, они как-то уже тоже начинают выглядеть зловеще. Но тем не менее он говорит, что там Христос бывал. Там остался, по крайней мере, прах от его костра и пепел. А в Москве ничего. Москва — это проклятое место. Особенно Кремль, которого он не видел. И, как мы узнаем, в конце концов, там у Кремля его и настигают убийцы. Так что неожиданно начатый, как бы безмятежно разговор. Все говорят «Кремль, Кремль». А потом оказывается, что он таки попадает в Кремль, и там начинается его смерть, можно так сказать, потому что агония последних глав начинается в Кремле. Так что есть такое путешествие, которое не состоялось. Совершенно простой и прямой путь. Все это путешествие, я думаю, не занимает и 3 часа от Москвы до Петушков. А у героя на это уходит весь день. Он приезжает поздно ночью и приезжает не в Петушки, а назад в Москву. То есть пространство искривляется. это реалистически мотивировано. Его где-то выносят и, вероятно, вносят в другую электричку, которая едет. Но даже это не объяснило бы, а почему прошло столько времени, почему так потемнело. Он выехал рано утром. То есть, вероятно, он где-то теряет сознание и на электричке, скорее всего, ездит туда и обратно, как с ним случалось, между прочим, и в жизни. Так что это несостоявшееся возвращение в рай, в котором он уже бывал. Он говорит, что это 13-й раз, 13-я пятница. Да, можно добавить к другим евангельским аллюзиям и то, что дело происходит в Страстную пятницу. И мы еще очень долго не понимаем, читая начало, которое как бы ничего серьезного не обещает, ничего слишком опасного для героя, и кончается все дело таким, можно сказать, фильмом ужасов. Американский словист Дэвид Беттиа отнес «Москва-петушки» к трагикомическому роду. Я бы, пожалуй, переставила части этого названия. Комико-трагический. Действительно, мы увидим, что мотивы упоминания разных классических трагедий пронизывают всю ткань повествования. Вспоминается и Отелло, и Борис Годунов, и Гамлет, Митридат, Росина, Пьер Корнель. В общем, всего даже не назовешь. Но можно заметить, что все эти трагедии вспоминаются уже в самом начале повествования. Все они связаны с насильственной смертью. Отелло душит Дездемону, Борис Годунов убивает Дмитрия, Гамлет и так далее. Все это вот такие кровавые трагедии. Поэтому они создают некоторое предчувствие финала, к которому все дело идет, как мы потом понимаем. В целом сюжет элементарен. Это путешествие из проклятой земли в благословенную, которая не удается по каким-то причинам. И он оказывается окончательно уже в этом проклятом месте, и на этом обрывается его жизнь. Вот здесь что-то случилось. Сюжет, который пришел ему в голову, как он рассказывает, случайно, когда он встретил в какой-то электричке контролера, который вместо того, чтобы штрафовать безбилетных пассажиров, требовал от них отлить спиртного в виде штрафа. Эпизод помещен внутрь петушков. Конечно, это не центральный эпизод, но как раз на этом месте, после появления этого контролера, все меняется. До этого момента он едет в петушки. После этого он уже оказывается на пути назад в Москву. Так вот, этот сюжет смог как-то заставить играть множество разных вещей, которые из себя представляют каждый отдельный рассказ. И почему так случается, и почему такого больше уже не случалось, я думаю, остается неразгаданной темой. Почему однажды все эти вещи стали такими значительными, и мы можем читать эти россыпи записных книжек, и никакая сила не соберет их для нас в какое-то значительное произведение. Но, видимо, дело не только в самом сюжете, а в том, что появляется какой-то образ. То, что в своей драме «Вальпургиевы ночи» он все поместил в сумасшедший дом, и сюжетом стало отравление не тем спиртом, все-таки оно не создало. И я думаю, что есть люди, которые высоко оценивают и ставят эту пьесу. Но мне кажется, если сравнивать с «Петушками» взрыва такого, то это интересно всем почему-то, самым разным людям из разных стран, там не случилось, это уже стало как раз внутри литературы, того, что пишется за столом все-таки, хотя Веня не за столом это писал, он пережил, он был с белой горячкой в психбольнице, но это перестало быть космическим делом. А здесь мы видим, что что-то происходит важнейшее в «Петушках», о чем я в следующий раз попытаюсь говорить, о трагедии, комедии, о том, что за вера, которую Веня то отрицает, то утверждает, вот, о таких самых серьезных вещах. В следующей лекции о богословии Венечки Ерофеева.